По случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира, на днях сайты зарубежных организаций и учреждений организовали спецподборку статей. Кружок по изучению кимирсинизма, кимченеризма Южноафриканской республики и информационное агентство Конго с фотопортретом Ким Чен Ира выставили статьи, посвященные его бессмертным заслугам. Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма, кимченеризма, Национальный комитет демократического Конго по изучению идей Чче и Австрийское общество по содействию отношениям с Корейской народно-демократической республикой выставили статью о том, что Ким Чен Ир всю жизнь горячо любил родину и народ.